Глава 10. В эпоху правления владык всех старейших островов Олома I и его ближайших наследников трон Эвендик и священный каменный стол Карбра Анмедан находились в Хайдионе. Олом III по прозвищу Хвостливый перевез в Авалон и трон, и древний круглый стол. Это решение и его последствия были косвенно вызваны разногласиями между самыми могущественными чародеями Хайброса. В те времена таких волшебников было 8: Мурген, Сарцаник, Десмёя, Меоландер, Байбалидес, Уидифут, Кадифут и Нумик. Примечание. Всякий раз, когда чародеи собирались на конференцию, появлялся еще один персонаж. Высокая фигура, закутанная в длинный черный плащ, в широкополой черной шляпе, полностью закрывавшей лицо. Этот участник собраний всегда стоял поодаль в тени и не произносил ни слова. Когда тот или иной чародей осмеливался заглянуть под его шляпу, он видел лишь черное пустое пространство с парой далеких звезд там, где должны были находиться глаза. Присутствие девятого чародея, если его следовало считать таковым, сперва смущало и тревожило участников совещаний. Но со временем, так как таинственный незнакомец, судя по всему, не оказывал никакого влияния на события, его стали игнорировать, лишь иногда искоса поглядывая в его сторону. Конец примечания. Наибольшим уважением пользовался Мурген, что в никоей мере не удовлетворяло остальных. Сарцаник, в частности, возмущался аскетической непреклонностью Мургена, а ведьма Десмёя ненавидела введенные Мургеном жесткие ограничения, запрещавшие вмешиваться в дела обычных смертных, то есть заниматься именно тем, что она любила делать больше всего. Мурген избрал местом жительства замок Сверсмот, беспорядочное скопление каменных башен и пристроек в северо-западной части Леонаса, где предгорья тихо-так-тихо переходили в Тантривальский лес. Свои эдикты Мурген обосновывал тем принципом, что любое содействие, оказанное чародеем какому-либо фавориту, рано или поздно приводило к ущемлению интересов других волшебников. Сарцаник, пожалуй, самый своенравный и непредсказуемый из чародеев, обитал в Фароли, в глубине лесной чащи, на территории тогдашнего великого герцогства Даотского. Его давно раздражали запреты Мургена, и он нарушал их настолько часто и откровенно, насколько осмеливался. Время от времени Сарцаник практиковал эротические эксперименты с участием ведьмы Десмёи. Уязвленный презрительными насмешками Уидифута, Сарцаник отомстил обидчику, наложив на него заклятие абсолютного просвещения. Уидифут внезапно постиг все, что можно было узнать: историю каждого атома во Вселенной, эволюцию 8 измерений времени, все возможные стадии каждой последовательности событий, все запахи, звуки, формы, цвета и осязательные ощущения мира, а также все впечатления, относящиеся к 9 более необычным видам восприятия. Мгновенно разбитый параличом, Уидифут не был способен даже накормить себя. Дрожа в полном замешательстве, он продолжал стоять там, где его настигло заклинание, пока не высох настолько, что ветер подхватил и унес вдаль его рассыпавшийся прах. Протесты Кодифута, возмущенного этой расправой, привели Сарцаника в такую ярость, что он забыл о всякой осторожности и уничтожил Кодифута, напустив на него полчище могильных червей. Вся поверхность тела Кадифута покрылась дюймовым, шевелящимся слоем червей, в связи с чем чародей начисто потерял рассудок и разорвал себя в клочья. Оставшиеся в живых маги, за исключением ведьмы Десмёй, приняли решительные меры, против которых Сарцаник не смог устоять. Его превратили в чугунный столб высотой в 1,5 человеческих роста и толщиной в 4 дюйма. Только внимательное изучение этого артефакта позволяло различить искаженные черты незадачливого злоумышленника. Столб этот напоминал железный кол, установленный Мургеном на перекрестке Твиттена. Столб Сарцаника, однако, воткнули в самую вершину горы Агон. Ходили слухи, что каждый раз, когда в этот столб ударяла молния, запечатленные в нем черты Сарцаника искажались и подергивались чем-то вроде патины. Некий Тамурелла немедленно вселился в Фароли, усадьбу Сарцаника. Все сходились во мнении, что Тамурелла был порождением Сарцаника, его альтер-эго, своего рода запасным продолжением Сарцаника как такового во времени и пространстве. Примечание. В таком же смысле Шимрада считали порождением или альтер-эго верховного чародея Мургена, хотя их личности разделились и развивались независимо. Конец примечания. Подобно Сарцанику, Тамурелла был высоким и грузным субъектом с черными глазами и черными кудрями, чувственным ртом, закругленным подбородком и живым темпераментом, проявлявшимся в склонности к чрезмерно эмоциональному самовыражению. Ведьма Десмёя, экспериментально совокуплявшаяся с Сарцаником, ныне развлекалась с королем Оламом III. Она являлась ему в виде прелестницы, сплошь покрытой мягкой черной шерстью, причудливо привлекательной кошачьей маски. Это создание умело применять сотни разнообразных порочных ухищрений. Король Олам, одурманенный и потерявший рассудок, подчинился воле волшебницы. С тем, чтобы насолить Мургену, Десмёя подговорила Олама перевести в Авалон его трон Эвендик и круглый стол Карбура Анмедан. Мир был нарушен. Чародеи поссорились, каждый подозревал другого. Охваченный холодным отвращением к человеческой природе, Мурген уединился в Сверсмоде. А на старейших островах настали трудные времена. Обезумевший король Олам попробовал совокупиться с самкой леопарда и поплатился жизнью, будучи растерзан в клочья. Сын его Утер I, хилый и боязливый подросток, больше не пользовался поддержкой Мургена. Готы заполонили северное побережье Даота и разграбили пропащий остров, в том числе разрушили монастырь и сожгли знаменитую библиотеку. Одри, великий герцог Даотский, собрал войско и нанес готам сокрушительное поражение в битве при Хаксе, но при этом понес такие потери, что кельты, годилийцы, продвинулись на восток и захватили полуостров Визрат. Король Утер, несколько месяцев пребывавший в нерешительности, наконец возглавил поход против кельтов, но годилийцы устроили ему катастрофический разгром в битве у ручья Плакучиевы. Попавший в засаду король был убит. Его сын Утер II бежал на север в Англию и в свое время породил Утера Пендрагона, отца Артура, короля Корнуолла. Герцоги старейших островов встретились в Авалоне, чтобы выбрать нового короля. Герцог Леонеса Фристан претендовал на трон благодаря своему происхождению, тогда как стареющий герцог Одри Даотский обосновывал свое право на верховный престол, ссылаясь на местонахождение трона Эвендига и круглого стола Карбура Анмедана. Взаимные обвинения и язвительные замечания соперников привели к распуску конклава. Вернувшись домой, с тех пор каждый из герцогов величал себя королем собственного суверенного государства. Вместо одного возникли 10 королевств – Северная Ульфляндия, Южная Ульфляндия, Даот, Кадус, Блалук, Помпероль, Гуделия, Тройсинет, Дайсинет и Леонес. У новых государей находилось множество поводов для расприй. Король Леонеса Фристан и его союзник король Джоэль Кадусский объявили войну Даоту и Помперолю. В битве под Ормским холмом Фристан прикончил старого, хотя еще крепкого Одри I, но и сам был поражен стрелой насмерть. И битва, и вся война в целом не закончились решительной победой той или иной стороны, но способствовали зарождению долговечной вражды между Даотом и Леонесом. Принц Казмир, которого подданные прозвали Щеголем, отважно дрался под Ормским холмом, но проявил рассудительность и вернулся в Леонес королем. Сразу после этого он забыл о галантных похождениях перед лицом безжалостной действительности и срочно занялся укреплением военной мощи своего государства. Через год после того, как Казмир взошел на престол в Хайдионе, он женился на аквитанской принцессе Солос, блондинке с приятной внешностью, в жилах которой текла готская кровь. За величавыми манерами его невеста, однако, скрывалась туповатая флегматичность. Казмир считал себя покровителем чародейского искусства. В тайной кунсткамере он хранил множество редкостей и магических принадлежностей, в том числе сборник заклинаний, запечатленных не поддающимися истолкованию письменами, слегка светившимися в темноте. Когда Казмир проводил пальцем по светящимся рунам, его охватывало ощущение, соответствовавшее выбранному заклинанию. Король позволял себе такие опыты не чаще раза в неделю. Соприкосновение с двумя заклинаниями подряд бросало его в пот, а третий контакт с магической книгой мог заставить его потерять самообладание, что с его точки зрения было недопустимо. В ларце из оникса лежал коготь грифона. Желчный камень, оставшийся от огра Хьюламидиса, испускал особую, ни на что не похожую вонь. Небольшой желтоватый леший сидел в бутыле, покорно ожидая, что в конце концов его кто-нибудь освободит. Примечание. В иерархии полулюдей эльфы и феи относятся к высшему разряду. За ними следуют селиваны и гоблины, а низший уровень занимают бесы и лешие. Согласно классификации феерических созданий, великаны, огры и тролли также считаются полулюдьми, но совсем иного рода. К еще одной третьей категории принадлежат кикимры, пересмешники, вильявены, осципы и гислопы, а также, по мнению некоторых специалистов, инкубы и домовые. Инкубы, обладающие наибольшей магической силой, образуют особый класс существ в изначальной форме, мало напоминающих кого бы то ни было. Конец примечания. А на стену Казмир повесил магический предмет, знаменитый историческим влиянием. Персилиана, так называемое «волшебное зерцало». Зеркало это могло ответить на три вопроса своего владельца, после чего владелец должен был передать его другому хозяину. Если бы владелец рискнул задать четвертый вопрос, оракул с готовностью ответил бы на него, после чего зеркало растворилось бы в воздухе, приобретя долгожданную свободу. Король Казмир уже задал Персилиану три вопроса и приберегал четвертый на случай чрезвычайной ситуации. Народная мудрость гласила, что общение с чародеями, как правило, приносило больше бед, чем пользы. Несмотря на то, что ему были хорошо известны эдикты Мургена, Казмир время от времени пытался заручиться помощью мастеров-чародеев Байбалидиса и Нумика, а также нескольких волшебников меньшего ранга, но в каждом случае получал отказ. Казмир знал о существовании ведьмы Десмёи, подспудно пытавшейся всячески подорвать авторитет Мургена и отомстить ему за расправу над ее любовником. Король получил из надежного источника сообщение о том, что Десмёя неизменно посещала ярмарку гоблинов. Ежегодное празднество в Тантривальском лесу доставляло ей большое удовольствие. Казмир переоделся в железные латы, украшенные голубой эмалью, и выбрал щит, изображавший двух вставших на дыбы драконов. Назвавшись сэром Пердраксом, странствующим рыцарем, Казмир отправился верхом в сопровождении небольшой свиты в Тантривальский лес. Через некоторое время он прибыл к перекрестку Твитона. Приезжие заполнили до отказа постоялый двор, известный под названием «Смеющееся солнце и плачущая луна». Королю пришлось довольствоваться охапкой сена в сарае. Проехав четверть мили глубже в лес, Казмир нашел ярмарку гоблинов. Ведьмы Десмёи, однако, нигде не было. Король побродил между палатками и фургонами ярмарочных торговцев и приобрел несколько заинтересовавших его редкостей и амулетов, рассчитываясь полновесной золотой монетой. Ближе к вечеру он заметил высокую худощавую женщину с мрачноватым изможденным лицом. Ее голубые волосы были собраны в серебряную сетку. На ней был длинный белый плащ, расшитый черными и красными узорами. Она вызвала в короле Казмире, как и во всех других мужчинах, на нее смотревших, странное волнение, острый интерес, смешанный с отвращением. Это и была волшебница Десмёя. Казмир осторожно приближался к ней, пока та стояла и торговалась со старым жуликом, владельцем передвижной лавки. У торговца были бледно-желтые волосы и землисто-желтая кожа, слишком большой нос с раздвоенным кончиком и глаза, напоминавшие медные бляшки. В его жилах явно текла кровь гоблинов. «Это перо», — убеждал покупательницу хозяин фургона. «Незаменимо в повседневной жизни, ибо позволяет безошибочно определять правдивость и лживость заявлений». «Не рассказывай мне байки», — напустив на себя скучающий вид, произнесла Десмёя. «На первый взгляд можно подумать, что это обычное перо, выдернутое из чучела синей сойки, не так ли? Из чучела сойки или живой сойки, так оно и выглядит. А, и вы попали бы пальцем в небо. Неужели? Как же используется это чудесное перо? Ничего не может быть проще. Если вы подозреваете, что вас обманывает лжец или мошенник, прикоснитесь к нему этим пером. Если оно станет желтым, значит, для ваших подозрений были основания. А если оно останется синим, значит, вы имеете дело с надежным и правдивым партнером. И это изумительное перо ваше всего за 6 золотых крон». Десмёя рассмеялась. Смех ее напоминал звон чугунного колокольчика. «За кого ты меня принимаешь? Это почти оскорбительно. Надо полагать, ты ожидаешь, что я тебя проверю этим пером. И когда оно останется синим, выложу 6 золотых монет?» «Совершенно верно. Перо подтвердит мои слова». Десмёя взяла перо и прикоснулась им к раздвоенному кончику носа гоблина. Перо сразу стало ярко-желтым. Ведьма снова разразилась металлическим смехом. «Так я и думала. Перо подтверждает, что ты мошенник? Ха-ха! Разве это не значит, что перо действует именно так, как я обещал? Как же я могу вас обманывать?» Нахмурившись, Десмёя задумчиво посмотрела на перо и бросила его на прилавок. «У меня нет времени на головоломки!» Она высокомерно прошагала к следующей палатке, где предлагалась в продажу молодая гарпия в клетке. Чуть подождав, Казмир подошел к ней. «Если не ошибаюсь, вы волшебница Дисмея?» Дисмея пристально взглянула ему в лицо. «А вы кто будете?» «Предпочитаю называть себя сэром Пердраксом, странствующим рыцарем из Аквитании». Ведьма улыбнулась и кивнула. «И чего же вы от меня хотите?» «Сложный вопрос. Могу ли я рассчитывать на вашу осмотрительность?» «В какой-то мере». «Позвольте мне выразиться откровенно. Я на службе у короля Леонаса Казмира. Он намерен восстановить трон Эвендиг там, где ему полагается быть, в Хайдионе. Он был бы чрезвычайно благодарен, если бы вы предоставили ему свои рекомендации. Верховный чародей Мурген запрещает подобное вмешательство. Ваши отношения с Мургеном уже основательно испорчены. Как долго вы собираетесь подчиняться его эдиктам?» «Не вечно. Какое вознаграждение посулил бы мне король Казмир?» «Назовите ваши условия, я передам их королю». Дисмея внезапно нахохлилась. «Скажите Казмиру, чтобы он собственной персоной явился ко мне во дворец в Иссе. Тогда мы обсудим этот вопрос». «Сэр Пердракс», — отвесил поклон, и ведьма сразу отошла в сторону. Через некоторое время она покинула ярмарку, удалившись по лесной тропе Паланкине. Паланкин несли четыре стремительно бегущие тени. Перед тем, как отправиться в Ис, король Казмир глубоко и долго размышлял. Дисмея была известна своими кабальными сделками. В конце концов, он приказал снарядить королевский галиас. В солнечный ветреный день его трехмачтовик вышел под всеми парусами из гавани Леонаса в яркое искрящееся море, обогнул прощальный мыс и помчался к Иссу. Высадившись на каменный причал, Казмир прошел по набережной, а затем по пляжу до белого дворца Дисмеи. Король нашел волшебницу на обращенной к морю террасе. Она стояла, облокотившись на балюстраду, наполовину в тени высокой мраморной вазы, из которой небольшим каскадом струилась листва карликового земляничного дерева. Дисмея изменилась. Казмир остановился, пораженный ее бледностью, впалыми щеками и длинной кожистой костлявой шеей. Пальцы ведьмы тонкие, шишковатыми костяшками обхватили, как когти, выступающий край балюстрады. На ее ступнях, тоже длинных и костлявых, в прорехах серебристых сандалий, можно было заметить сетки лиловых вен. А взглянув на гостя через плечо, волшебница не выразила ни удивления, ни удовлетворения. «Значит, ты все-таки пришел?» Казмиру пришлось сделать внутренние усилия, чтобы собраться с мыслями и захватить инициативу. По его мнению, только он имел право контролировать ситуацию. «Разве вы меня не ожидали?» «Ты опоздал», — коротко ответила ведьма. «Почему же?» — воскликнул Казмир, не на шутку встревоженный. «Все меняется. Меня больше не интересуют человеческие дела. Ваши войны, вторжения — все это одна головная боль. Они нарушают безмятежность загородной жизни». «Во вторжении нет необходимости. Меня интересует только Эвендиг. Дайте мне заклинание или плащ-невидимку, чтобы я мог привести Эвендиг в Хайдион, не начиная войну». Дисмея тихо диковато рассмеялась. «Я знаменита тем, что заламываю немыслимую цену. Ты согласен заплатить такую цену?» «Какую именно?» Дисмея молча смотрела на морской горизонт. Наконец она заговорила так тихо, что Казмиру пришлось приблизиться на шаг, чтобы ее расслышать. «Слушай, вот что я тебе скажу. Выгодно выдай замуж свою дочь Сульдрун. Ее сын взойдет на престол Эвендиг. Какую цену я прошу за такое прорицание? Никакую, ибо предвидение судьбы ничем тебе не поможет». Дисмея резко повернулась и прошла под одной из множества высоких арок в тенистый внутренний дворик. Пока Казмир смотрел вслед, ее тощая высокая фигура стала трудноразличимой и словно растворилась в воздухе. Покинутый на террасе под жаркими лучами солнца, король больше не слышал ничего, кроме вздохов прибоя. Развернувшись на каблуках, Казмир спустился к пляжу и вернулся на корабль. Дисмея видела, как Голиас Казмира превращался в точку, уплывая в синее море. Она осталась одна во дворце. 3 месяца она ждала прибытия Тамурелло, но Тамурелло не появлялся. Его отсутствие говорило само за себя. Волшебница зашла к себе в кабинет и расстегнула пряжку длинного платья, соскользнувшего на пол. Дисмея изучила себя в зеркале. Мрачное лицо, напоминавшее мумию, и длинное, костлявое, почти бесполое тело. Жесткие черные волосы покрывали ее череп. В тощих руках и ногах не сохранилось никакого изящества. Таково было ее естественное воплощение, облик, в котором ей легче всего было существовать, в котором она ощущала себя самой собой. Дисмея подошла к стенным шкафам из черного дерева, выдвинула несколько ящиков и вынула разнообразные инструменты. Больше 2 часов она тщательно готовилась и, наконец, произнесла опаснейшее заклинание. Вспыхнув ореолом, от тела волшебницы отделилась плазма, сосавшаяся, подобно дыму, в сосуд с 3 отверстиями. Плазма бурлила в сосуде, выпариваясь и делясь на фракции, после чего выделилась наружу через 3 отверстия и сгустилась, превратившись в 3 существа. Первым порождением была утонченной красоты девушка с фиолетово-синими глазами и мягкими, как полночь, длинными черными волосами. От нее исходил аромат фиалок, и ее звали Меланкте. Второе порождение было мужского пола. Все еще жизнеспособная, благодаря заклинанию Дисмея, накинула на него приготовленный заранее плащ-невидимку. Никто, и в первую очередь Тамурелла, не должен был видеть это воплощение. 3-е существо, слабоумный песклявый уродец, вмещало в себя наиболее отвратительные аспекты ведьмы. Содрогаясь от омерзения, Дисмея оглушила маленького монстра и бросила его в печь, где он извивался и вопил, постепенно обугливаясь. Из печи потянулись струйки зеленого светящегося дыма. Меланкте отшатнулась, но невольно почувствовала зловоние испарения. 2-е существо, невидимое в волшебном плаще, со вздохом наслаждения впитало в себя остаток зеленого дыма. Жизненная сила покидала изначальную субстанцию Дисмеи. Она становилась все прозрачнее, как рассеивающийся на стекле пар, и вскоре исчезла. Из 3 выделенных ею компонентов только Меланкте, свежая, как утренняя роса, с тонким запахом фиалок, осталась во дворце. 2-е порождение, не снимая плащ-невидимку, незамедлительно направилась к замку Тинценфюрель, верховье долины Эвандера. 3-е существо превратилось в горсть черного пепла, продолжавшую распространять зловоние по всему кабинету.